Глава 23. Схватка одержимых. Огненное войско под командованием Эворга колонна за колонной неустанно двигалось вперед. Их выверенный марш из сотен тысяч ног угнетающе сотрясал землю, неся с собой ужас и погибель. Острые клыки извергов угрожающе сверкали в лунном свете. Из глоток доносилось яростное рычание. Туман медленно окутывал все вокруг, стараясь схватить и сдавить в своих тисках мрака. Небо смолкло в мертвенной печали. Добравшись до исполинской каменной арки, на которой проглядывались стертые временем лики народов Санариаса, плеть остановилась. «И где же твоя великая армия?» – проскрипел голос Эворга, полный издевки. Энтемариус, пожав плечами, замер в замешательстве. Его лицо было полно отчаяния и тревоги, но грозный вид союзника заставил его выдавить пару фраз. «Скоро будут». Проглотив набухший комок страха, темный лиходей с презрением поглядел на огненного рыцаря. «Думаешь, ты все решаешь?» Освободив руку, он приподнял забрало и показал пылающий лик. «За тебя уже давно все решили, как и за меня. Продав душу, я, как и ты, стал рабом Доломиса, и теперь моя жизнь в его воле. Сейчас голос повелителя мне говорит, что тебя все бросили. Я прав?» «Нет», — вырвалось из уст Антемариуса, как плевок. «Ну, довольно, хватит разговоров». Глаза Эворга блеснули во тьме красным огнем преисподней. Скрыв обратно лицо, он вгоняющим в дрожь шепотом прошипел своей армии непонятное владыке слово. Воины немедленно воодушевились и, подобно огненной волне, послушно хлынули в сторону темнолесья. На сумеречной границе плеть уже поджидали сотня маслянисто-черных энтов, которые выстроились плотной стеной перед Анаром, восседающим на кровоглазом двуногом ящере и многочисленной армии тени. Эльфы, лучники, рыцари и жрицы в полной боевой готовности сидели верхом на костяных драконах. Изверги с разбегу начали рьяно набрасываться на древесных воинов, но справиться с их крепкими ветвями оказалось не так-то просто. Могучие великаны, размахивая внушительной кроной и вырывая ноги корни из-под земли, изворачиваясь, пытались проткнуть и задушить противника. Монстры, защищаясь раскаленными кинжалами, начали самовоспламеняться. Уничтожая себя, они поджигали собой энтов. Вспыхнуло огненное зарево, и воины Анара заполыхали, словно гигантские факелы, источая жар, искры и пепел. Воздух наполнился едким дымом и гарью. Энтемариус, проводив взглядом Эворга, поскакал следом. Обнажив меч, он свернул направо и направился прямиком к Анару, шепча себе под нос как заклинание. «Во славу Доломиса или смерть! Во славу Доломиса или смерть!» Прищурив глаза, он окинул взглядом противника. Изучив вскользь серые лица эльфов, он насторожился. Особое удивление вызвал у него видоизмененный облик Анара. Огненный рыцарь, проскочив мимо сгоревшего энта, скрестил свой меч с десятком окружившим его эльфийских рыцарей в черных доспехах. Крушая их с особой жестокостью, он не давал им шанса спастись бегством. Объятый пламенем жеребец, перескакивая через сражающихся воинов Анара, преграждал им пути к отступлению. Раскаленный клинок безжалостно рубил головы и рвал в клочья стальную броню. Кружившие над плетью драконы извергали разъедающую зеленую жидкость, которая на глазах плавила плоть извергов. Лучники вели прицельный бой. Огненные маги, используя колдовскую энергию, посылали на эльфов раскаленную лаву из дождя и молний. С обеих сторон имелись многочисленные потери, но перевес силы все-таки был на стороне плети. Под командованием Эворга воины Доломиса с каждым шагом оттесняли к храму таявшую на глазах тень Анара. Почти добравшись до цели и лицезрея приближающуюся победу, Энтемариус, перед тем, как опустить правую руку, прищелкнул пальцами, и через мгновение над его ладонью возник огненный шар, обрамленный языками пламени, стремящимися ввысь. Прицельно замахнувшись, владыка, взвыв от боли, неожиданно дернулся назад. Круживший над ним дракон, спикировав, зацепил когтем плечо. Атака не удалась. На лице Аннара мелькнула ехидная улыбка. Темные эльфийские рыцари, ловко сработав мечами, перерубили жеребцу передние ноги под голень. Кувыркнувшись в воздухе, Энтемариус, истекая кровью, упал на земь. С трудом приподнявшись и держась рукой за ободранное предплечье, в ярости оскалил зубы. Взглянув из-под лобья на окруживших его противников, владыка пробормотал. «Что, твари, думаете, взяли меня?» Превозмогая боль, он обнажил кинжал и, выставив его острием вперед, прогорланил. «Анар!» Вдруг кольцо врага сжалось, словно удавка, и крепкие мечи насквозь пронзили владыку. Не вынимая из тела клинков, рыцари подняли над собой дергающегося в судорогах Энтемариуса. «Будь вы прокляты!» Перед тем, как опустить веки, прохрипел он немеющими губами. Обмякший на холодной стали владыка походил на пугало. Огненный рыцарь не придал особого значения смерти Энтемариуса. Его жалкий вид вызывал у него лишь чувство злорадного удовлетворения. Анар, узрев бездыханного владыку, переместил взгляд на Эворга, и грузные шаги ящера тут же устремились в нужном направлении. Клацая массивными челюстями и разбрасывая перед собой извергов, кровоглазый пережевывал останки. Хватая на ходу новую жертву, он разрывал ее на части и поедал, тем самым заживляя свои раны. Жизнь из несчастных выходила нарочито медленно, заставляя ощущать весь спектр адской боли. Сблизившись на расстоянии нескольких десятков человеческих шагов, оба монстра схлестнулись взглядами. Недолго думая, они одновременно нацелили друг на друга именное оружие. Эворг – раскаленный меч, а Анар – острое с серебристым отливом копье. Невидимая сила подтолкнула их, и через долю секунды достойные друг друга противники, воспарив в воздухе, сцепились между собой в беспощадном поединке. Лава, стекавшая с лезвия каплями, ударившись о мифрил, разлеталась в разные стороны. Анар в гневе неистово разинул пасть, а Эворг, натянув поводья, заставил жеребца ударить копытами в зубы ящера. Кровоглазый, прошипев, в ответ подсек хвостом задние ноги скакуна. Пошатнувшись, Эворг нанес рубящий удар, и копье, зазвенев, выпало из рук героя. Обезоруженный Анар в ужасе округлил глаза. Ящер, почуяв опасность, намертво вонзился зубами в шею огненного жеребца. Пламя мгновенно расплавило челюсть монстра. Анар, воспользовавшись моментом, бросился к оружию. Приземлившись кувырком и ловко схватив копье, он направил его в сторону Эворга. Кровоглазый вспыхнул подобно спичке и за считанные секунды сгорел дотла. Рыцарь, подпрыгнув, занес меч и со всей силы ударил сверху по древку. Мифрил сплавился подобно воску. Укрыв в ужасе лицо ладонью, Анар готов был принять смерть. Но рухнувшая глыба льда на Эворга и слепивший огонек заставил владыку сумеречного леса посмотреть в сторону горизонта, где на фоне многочисленной армии сиял серебристый посох Бельфидора. Вздрогнув, словно беглый язык пламени, вооруженное войско помчалось в самое пекло боя. Изверги не успели опомниться, как сталь мечей, копий и топоров молниеносно пронзила их красную плоть. Воцарился кровавый хаос. Армия Доломиса попала под молоты на ковальню. Защитники лунного колодца, увидев сокрушающую врага силу, воодушевились отвагой. Герион, подскакав к Анару, спешился. Образ сына лучшего друга удивил его, но король не подал вида. Подойдя к эльфу, он слегка провел кончиками пальцев по серому лицу. Кожа Анара незаметно переходила в состояние густого смога. Красные глаза сердито смотрели на Гериона. Еле различимый рот вдруг зашевелился. «Вовремя твоя армия пришла на помощь», – заговорил Анар, наблюдая за тем, как изгибаемые синие лучи поджаривали врага. «Лунный колодец больше не часть Эльфигории». Посмотрев острым взглядом на короля, он сделал шаг назад, и серый шлейф, подобно змейке, последовал за ним. «Сумеречный лес принадлежит мне!» «Это почему же?» «Потому что я владыка тени!» вызывающий поднял подбородок. «Анар!» Округлив в злости глаза, Гэрион попытался схватить за грудки эльфа, но рука проскользнула сквозь призрачную плоть. «Кто ты? Ты не тот Анар, которого я знал!» «Глупец!» Злостно рассмеялся владыка тени. «Анар мертв, и Амдир, воскрешенный Нуари скорби!» «Амдир?» В удивлении наморщил лоб. «Когда меня убил Монтара, а ты подло сбежал в старый мир, моя душа оказалась в объятии тени. Сото мне предложил сделку – отомстить тебе за подлость и слабость и стать владыкой Эльфигории. Взамен я отдал Нуари скорби самое дорогое – мою кровь. Я принес жертву Анара, и не тебе меня судить. Знай, Гэрион, теперь мои владения простираются вглубь Дриара, где растет сумеречный лес». «Я еще могу называть тебя другом?» «Да», — одобрительно кивнув, добавил. «Пока наши интересы не пересекутся». «Ну и что же мне мешает уничтожить тебя сейчас, друг?» «Твоя честь, Гэрион». «Ты предал своего сына». Глубоко вздохнув, сузил в презрении глаза. «Мне жаль тебя. Ты сам избрал свой путь. Я отпускаю тебя, друг мой, и не претендую на сумеречный лес. Но с этого момента вдоль границы твоих земель будут патрулировать мои лучшие воины, и любого, кто посмеет пробраться в Эльфигорию, они покарают от моего имени». Анар, кивнув, развернулся лицом к битве и, переступая через трупы, начал искать то, что осталось от своего копья. Подняв дорогой ему артефакт, скривил в ухмылке лицо. Сила магии, окутав наконечник оружия в зеленый туман, растворила его в посох. После того, как властелин тени исчез в ночи, к Гэриону подскакал Олег. Белый жеребец, фыркая от изнеможения, топтался вокруг короля, пока парень не натянул посильнее вожжи. На лице сына, помимо царапины засохшей крови, виднелась усталость. «Отец, это Анар?» Учащенно дыша, он похлопал по шее боевого друга, пытаясь успокоить его. «Нам удалось остановить врага. Магия Бельфидора рушит замысел огненных чародеев. В этот раз лед сильнее огня», – уверенно произнес юноша и, бросив взгляд на таявшую глыбу, из-под которой торчала дымящаяся перчатка, сжимающая пылающий меч, в недоумении добавил. «Ничего себе! И... ну да ладно. Это был Анар?» «Возможно». Гэрион поднял вверх сияющий синим цветом меч и вмиг из темноты выскочил на сером коне Герольд, за спиной которого колыхался штандарт Салампика. «Труби в горн, отступаем. Забери пылающий меч плети». Склонив голову, Гэрион переместил взгляд с клинка на сына. После оседлал своего интику, и они вдвоем помчались к границе. Эльф по приказу короля поднял забрало и, расстегнув кобуру, достал горн. Издав протяжный и два коротких гудка, он подал всем сигнал к отступлению. После, не слезая с жеребца, забрал меч. Раскаленное лезвие, неожиданно остыв, почернело. Услышав приказ, союзная армия развернулась и не спеша потянулась к Гэриону. Сотни измученных извергов, шипя в оскале, продолжали метаться в клещах Анара. Темные эльфийские рыцари, не останавливаясь, рубили и кромсали всех тварей, пока те не полегли замертво. На линии горизонта забрезжил дрожащий рассвет. «Сын мой, ответь мне, ты уже определился со своей судьбой?» «Я постоянно думаю над этим, честно». Выдохнув, Олег притормозил Белогривого. «Хм...» Гэрион задумчивым видом развернул Интику и, сравнявшись плечом с сыном, произнес. «Понимаешь, тут важно не думать, а чувствовать. Прислушайся к зову сердца, оно подскажет верный ответ». «Хорошо». «Эй!» – раздался со стороны сумеречного леса голос Деррика. «Ну вот, опять нам не дали поговорить». «Еще успеем». Олег с досадой качнул головой и широко улыбнулся. «Я не понимаю, король, в чем дело? Почему мы отступаем, когда враг уже повержен?» «Это мое решение, и оно не обсуждается», — утвердительным тоном произнес Гэрион. «Анар закончит битву победителем. Скачи обратно и передай остальным, что мы ждем их возле врат».